Глава 7. 9 февраля 2017 года. 19:15. План Вани был прост, как пряник. Но Саше до нервной чесотки страшно было идти к директору. Она никогда не испытывала священного ужаса перед начальством, соблюдала субординацию, но не тряслась и не лебезила. Поэтому сейчас сама удивилась тому, как не хочется ей заходить в кабинет. Тем не менее, других быстрых вариантов раздобыть нужную информацию все равно не было. Глубоко вдохнув, Саша недовольно поджала губы, напустила на себя чертовски раздраженный вид и коротко постучала в тяжелую дубовую дверь. Ответа дожидаться не стала. Помнила, что дверь директор не запирал. Распахнула быстро и сильно, едва не ударив ею о стену. «Петр Яковлевич, у нас серьезная проблема», заявила она, стремительно влетая в кабинет. Директор поднял голову, неторопливо положил ручку на стол и откинулся на спинку кресла. «Какая?» – насмешливо поинтересовался он. «Вы выяснили, что убийца не призрак, а русалка из школьного сада?» Саша не обратила внимания на издевку. В два шага пересекла кабинет, уперлась раскрытыми ладонями в широкий стол и наклонилась к директорскому лицу. «Я, может, и липовый сотрудник у вас?» «Но врач я настоящий», — отрезала она. «И я не позволю вам травить детей». В глазах директора мелькнуло что-то похожее на испуг. Едва ли он испугался ее угроз, скорее действительно поверил в то, что детям что-то угрожает. По крайней мере, ответственно относится к работе. Уже хорошо. А то, что в призраков не верит, так Саша и сама недавно в них не верила. «В чем дело?» — спросил он. «А пойдемте, я вам покажу». Саша выпрямилась и направилась к двери. Не проверяла, пойдет ли он за ней, чтобы не дать шанса остановить ее. И директор, хоть и с крайне недовольным видом, но поднялся из-за стола и отправился следом. Саша все время шла на несколько метров впереди, не давая возможности ничего спросить заранее. И только когда привела в свой кабинет и распахнула перед ним дверцы шкафа, где хранились лекарства, заявила: «Вот, полюбуйтесь». Директор осторожно подошел ближе, заглянул в шкаф, будто в клетку с голодным тигром, а потом осторожно заметил. «Ну да, бардак. Ради этого вы заставили меня бросить все дела и прийти сюда?» «Бардак?» Саша возмущенно уперла руки в бока, мысленно девясь своему актерскому таланту и прося прощения у предыдущего врача. «Это Петр Яковлевич. Не бардак, а халатность. Посмотрите». Она вытащила лоток, в котором валялись мятые блистеры с таблетками без коробок, кое-где с надорванной упаковкой, а то и вовсе с вывалившимися на дно лотка таблетками. Саша потратила минут 15 на то, чтобы превратить идеальные шкафы в такой бедлам. «Это, по-вашему, правильное хранение лекарственных препаратов? Ни упаковок, ни инструкций, ни даже читаемого срока годности. Некоторые таблетки вообще в кучу свалены. А это...» Она сунула ему под нос мятую коробку и тут же убрала обратно, не давая возможности рассмотреть. «Вакцина с истекшим сроком годности, хранимая не в холодильнике. Это преступная халатность. Вот что я вам скажу. Ведь так можно отравить детей. Вам мало убийств в пансионате? Вы хотите еще отравлений? Так вот, я за это отвечать не желаю. Завтра же утром я свяжусь с учреждением, которому подчиняется ваша медицинская служба, и потребую провести служебное расследование». «И как же в таком случае ваше расследование?» — усмехнулся директор. «Ведь сразу станет известно, что вы здесь никто». «Я в первую очередь врач», — заявила Саша. «С расследованием как-нибудь разберемся, не переживайте. Но я не позволю вам...» «Александра Андреевна», — перебил ее директор, предупреждающе подняв руку. «Я понял ваше негодование и полностью его разделяю. Вы правы. Это преступная халатность бывшего врача. И моя тоже, раз не уследил. Но мы с вами оба не хотим, чтобы пострадали дети, так? Поэтому скажите мне, сможете ли вы все здесь привести в порядок?» Саша выдохнула, решив, что истерика возымела действие, теперь можно перевести дух. «Безусловно, смогу», — проворчала она. «Но вам придется задержаться, чтобы мы смогли согласовать сумму, необходимую для переукомплектовки всех шкафов». «А вы не можете составить список и потом подать его мне?» – удивился директор. Саша мельком взглянула на настенные часы. Они договорились, что Ваня выйдя из директорского кабинета, позвонит ей. Но пока телефон предательски молчал, а часы показывали, что прошло еще слишком мало времени. «Могу. Но кое-какие вопросы нам лучше решить сейчас, чтобы я не бегала к вам по 100 раз. Я вам не девочка на побегушках». Директор тяжело вздохнул и покорно уселся на стул для посетителей, всем своим видом демонстрируя готовность к сотрудничеству. Очевидно, не захотел связываться с истеричной дамочкой. Саша и сама не знала, почему так решила, но почти не сомневалась в пренебрежительном отношении директора к противоположному полу. Оставалось только придумать, что такого ей нужно с ним согласовать. Ваня даже не думал, что Саше удастся так быстро вывести директора из кабинета. Он видел, как смело и как-то яростно она ворвалась в приемную, слышал ее возмущенный голос, но слов разобрать не мог, а потому не знал, как и на что она давила. Однако Петр Яковлевич выскочил из кабинета уже спустя какую-то несчастную минуту. Они практически пробежали мимо него, спрятавшегося за углом, и скрылись на лестнице. Едва только их шаги перестали нарушать тишину пустого коридора, Ваня вышел из укрытия и без труда попал в директорский кабинет. Увидев выключенный компьютер, сдвинутый на край стола и гору исписанных бумаг по центру, он уже заподозрил неладное, но все еще не хотел в это верить. Однако простейшее сканирование компьютера подтвердило нерадужные догадки. Директор, если и включал его, то только чтобы отправить документы на принтер, подключенный к нему. Внимание, проводом. «Вашу ж Машу! 21 век на дворе! Частная школа!» А директор — динозавр. Не то возмущенно, не то восхищенно выдохнул Ваня, откидываясь на спинку кресла. «И где теперь искать эту инфу?» Взгляд скользнул по массивному шкафу, занимающему всю стену напротив стола. Сквозь стеклянные дверцы виднелись картонные папки, какие-то бумаги, сложенные стопками, книги, журналы и еще бог весть что. Если директор не хранит информацию на компьютере, то наверняка держит ее на бумаге, тех самых папках. Да, найти там имя учительницы будет в разы сложнее, программу не напишешь и поисковый запрос не создашь, но вовсе не невозможно. Раньше, да и сейчас, им частенько приходилось искать информацию ручками и глазками. Не теряя больше времени, Ваня подошел к шкафу и открыл первую секцию. Здесь лежал какой-то учебный материал, распечатки лекций, план работы и прочее. Написано все разными почерками, очевидно, это сдавали учителя. Ваня и сам писал подобную ахинею сегодня утром. Странно, правда, что ее хранят. Он думал, что никто даже не читает, разве что оставляют для проверок. И в случае нападения зомби можно будет забаррикадироваться в здании и год топить камины бумагой, так что смысл в этом определенно есть. В другой секции папки оказались гораздо новее, и хранились в них личные дела нынешних учеников школы. Странно, правда, что не в сейфе, но Ваня уже убедился, что современной эта школа в некоторых аспектах точно не является. Рука уже потянулась к папкам с именами Софии и Валерии, но Ваня остановил себя. Ничего нового он там не найдет, а вот подозрение вызвать может. Это в архивы наверняка никто не лазит. А сюда директор, пойди, частенько заглядывает. Вдруг заметит. Эти старые паранойки, не пользующиеся компьютером и микроволновкой, такие патологически внимательные. Ваня копался и копался в шкафу, но нужные папки так и не находились. Вообще не было никакой старой информации. Все сведения только о нынешнем пансионате. Зато мертвый взгляд вороньего чучела неприятно сверлил затылок, будто дохлая птица следила за ним. Осуждала, на подкорку мироздания записывала все его действия, и Ваня, не самого робкого десятка человек, то и дело дергал плечом, инстинктивно пытаясь сбросить с себя раздражающий взгляд. С чего вообще он взял, что здесь могут храниться данные почти 70-летней давности? Даже если и остались какие-то бумаги, то они наверняка лежат в темном затхлом подвале, выполняющем роль архива. Ваня уже почти отчаялся, когда, наконец, в одной из секций в лицо ему пахнуло затхлостью и немного сыростью. Так пахнет старая бумага, хранящаяся недолжным образом. И действительно, На пожелтевших от времени папках с разводами выцветшей ручкой были подписаны года, начиная с 1946 и заканчивая 1956, время существования интерната для детей, оставшихся без родителей после войны. Позволив себе тихий победный клич, Ваня принялся искать нужные папки. Саша говорила, что учительница повесилась в 1951 году, но он решил прихватить на всякий случай по 2 года до и после. Едва ли ошибка закралась в газету, а вот положить бумажку не в ту папку могли запросто. Однажды в поликлинике, когда он еще ходил в обычную государственную, регистратор с ног сбилась в поисках его карточки. А оказалось, что кто-то запихнул ее вместо 1982 года в 1984, омолодив его на 2 года. Ваня еще раз осмотрел кабинет, убеждаясь, что не нарушил обстановку. Все вернул на место, подхватил увесистые папки и направился к двери, но открыть ее не успел. В коридоре послышались голоса. Один из них принадлежал Саше. И если она ведет себя так громко, значит, делает это специально, чтобы он услышал. Стало быть, идет не одна, а с директором. Ваня в панике огляделся. Кабинет хоть и выглядел большим и захламленным, но спрятаться здесь человеку его комплекции было решительно негде. Ни за штору уж становиться. Выбор пал на высокий шкаф в углу. Он закрывался на 2 высокие дверцы, и если за ними не прячутся полки, можно сказать, повезло. Почти повезло. Полки там были, но не на всю высоту и сверху. Кое-как скрючившись и прижав к груди папки, Ваня смог уместиться в шкафу и даже закрыть за собой дверцы. В тот момент, когда он шумно выдохнул, приводя в норму дыхание и сердцебиение, входная дверь распахнулась, и в кабинет вошли Саша и директор. Ваня не видел их, но ясно слышал шаги и голоса. «Нельзя это так оставлять!» — жаром твердила Саша. «Вам совершенно точно нужна такая программа. У меня есть знакомый программист». «Александра Андреевна, позвольте мне самому решать, что мне нужно, а что нет», — холодно заметил директор. Что происходило дальше, Ваня не видел. Но, очевидно, Саша поняла, что он еще здесь. Она продолжала в чем-то убеждать директора. Слов Ваня разобрать не мог. Кажется, она требовала снова куда-то пойти, а он всячески сопротивлялся. Оно и понятно. Один раз такое может прокатить, а вот 2 подряд уже едва ли. Можно, конечно, дождаться, когда директор уйдет в свою комнату, и потом быстро выйти, заставив сработать сигналку. Директор всполошится, разумеется, но подумает, что нахулиганили мальчишки. Только вот знать бы, когда он, наконец, уйдет. Долго Ване в такой позе не продержаться. Помощь пришла, откуда не ждали. В коридоре послышался громкий цокот каблуков, а потом в кабинет без стука кто-то вошел, точнее, влетел. «Петр Яковлевич, там снова Перепелкин с Яблонским подрались», заявил напуганный женский голос, который Ваня не опознал. За дверью все пришло в движение. Директор сказал, что уже идет, вопреки возражениям Саши, выгнал ее из кабинета и запер дверь. Только когда шаги в коридоре стихли, Ваня разрешил себе открыть дверцы шкафа и в прямом смысле слова вывалиться наружу. Ноги онемели, спина затекла, и ему понадобилось несколько секунд на то, чтобы выпрямиться. После этого собрал разбросанные папки и поторопился к выходу. Повезло и в том, что кабинет директор запер, а вот на сигналку не поставил. То ли забыл, то ли собирался еще вернуться. С замком пришлось повозиться, но в конце концов тот сдался. Ваня вышел в коридор, огляделся по сторонам, убедился, что никто его не видел, и, спокойно насвистывая задорную песенку, направился к лестнице. Саша ждала его там. «Нашел?» — первым делом спросила она. Ваня продемонстрировал ей папки. «Будем искать вместе. Яковлевич — редкостный динозавр. У него все на бумаге». Саша скептически осмотрела увесистые папки, но ничего не ответила.